Глава шестая. Раз, и два, и три, и четыре, ногу ровней, шаг тверже, сборозки плечи, Ригланд, осанка, Келхау, брюхо в тени, Келхау, тебе говорю в тени, урод, пока не схлопотал. Раз, и два, и три, и четыре, четче шаг, на плечо, отставить. Стадо беременных макак, а не рекруты. Да разве так выполняется команда на плечо в движении? Раз-два кряк. Как, согласно уставу, должна выполняться вышесказанная команда? Осмелюсь доложить, господин штабс-вахмистер. Моя фамилия раз-два крак. Господин старший мастер-наставник. Отставить. Рекрут раз-два кряк. Если я сказал... что твоя сраная фамилия, которую только на туалетной бумаге и печатать, раз-два крек, значит, так оно и есть. Два наряда вне очереди чистить очко. А что молчишь-то, рекрут? Забыл, как отвечать в таких случаях? И еще нарядов подкинуть, память твою оживить. А виноват, господин штабс-вахмистер, есть два наряда вне... Три. За непонятливость. Есть, господин старший мастер-наставник. Три наряда вне очереди. Уже лучше. Ну, так что у нас там насчет команды на плечо? Раз-два крек. Осмелюсь доложить, господин вахмистер. Команда на плечо в движении выполняется в три приема. Прием первый. К построению, обезьяны, к построению. Становись, равняйся. Смирно. Шагом марш. Так, хорошо. Уже лучше, лучше. Теперь песню запевай. Запевай. Петь эту погонь, ничуть не изменившуюся за все долгие годы. А тебе особое приглашение требуется, Фатеев, гаркает штабс-вахмистер. И я подхватываю вместе с остальными. Хочется как следует прополоскать рот. Чем-нибудь обеззараживающим. 5 десятков здоровых глоток немузыкально орут во всю мощь, компенсируя тем самым полное отсутствие как слуха, так и голоса. Другое дело, что во всем взводе, наверное, я один понимаю, что это за песня. И почему ни один порядочный человек вообще-то петь ее не станет, находясь в здравом уме и трезвой памяти. Сомкнув ряды, подняв высоко знамя, штурмовики идут, чеканя шаг. Начальные строки Хорст Весселя, одного из гимнов Третьего Рейха. Автор приносит свои извинения всем, кого могло оскорбить приведение этих строк в романе. Однако в данной ситуации они совершенно необходимы. Ну и так далее и тому подобное. Уже не столь интересно. Уж лучше это. Die Vaterland mag's ruhig sein. Начальная строфа «Стражи на Рейне». Автор счел за лучшее вставить это без перевода. Конечно, официальный перский не тождественен тогдашнему немецкому. Нас заставляли учить три языка. Классический немецкий, против него я ничего не имел. Шиллера, Гёте и Гейне надо читать в оригинале. Общий имперский, без него не обойдешься. Новокрымский университет наперекор всем эдиктам и приказам продолжал учить на русском. А вот если выберешься со своей планеты, эсперанто так и не прижился как универсальный язык. Хотя мы его тоже учили. Несколько планет использовали его в качестве официального. Я повалился на койку. Мутило невыносимо. Голова кружилась, и казалось, подняться на ноги я не смогу уже никогда. Вот уж не думал, что окажусь таким слабаком. Всегда тренировался, всегда считал, что уж имперские нормативы выполню с легкостью. Они ведь должны были быть рассчитаны на совсем ни к чему не готовых новобранцев, которые в жизни своей ничего тяжелее вилки в руках не держали. Куда там? Похоже, нормативы специально сделали невыполнимыми. Ну скажите мне, кто способен сходу отжаться от пола 100 раз или подтянуться на турнике 50 раз? Но телесная боль и немочь – это ерунда. Пока ты веришь в свое дело. А я верю. Верил и верю. Разумеется, имперские нормативы не мог выполнить никто. Наверное, они такими и были задуманы. Показать новобранцам, что никто из них ни на что не пригоден. И внушить уважение к старослужащим, с легкостью выполнявшим те же ужасавшие нас нормативы.